что с ранеными. Не волнуйся ты так за своего телохранителя. Сам же видишь, что он на поправку идет. Вот слышишь, колокола бьют. Повечерие. Так вот, лекари прибудут задолго до того, как прозвонят полночь. Они выехали сразу за мной. Кстати, завтра сюда выступит 200 копейщиков. Лекари останутся в лагере с ранеными, а солдаты поступают под мое начало и отправляются с нами в поход. Чего нас так быстро отправляют? Скоро сражение? Не знаю. Зато при дворе маркиза мне сказали, что у герцога Гонзага, в его владениях, вспыхнул мятеж. А самое интересное заключается в том, что во главе его стала юная женщина, графиня Беатрис ди Бианилла. По слухам, обворожительная красавица. Кстати, слышал, что ты служил у нее. Она правда, такая красивая, даже очень красивая, это сказал, и у меня перед глазами встало лицо Беатрис. Богиня, а не женщина. Богиня, говоришь, хаэм, разных красоток в своей постели видел, а вот богинь не было. Слушай, говорят, что она богатая. Ну, просто до неприличия. Мне трудно судить о ее богатствах, но на выручку ее вассалы привели отряд в 1500 человек. Восклицательный знак. Да она действительно богатая невеста. Матерь Божья, красивая и богатая наследница. А я холостой и красивый мужчина. Чем мы не пара? Эх, а кому та же повезет, Томас? Предлагаю выпить за то, чтобы и девки нам на шею вешались, и вино всегда на столе стояло. Я пил с графом вино, улыбался его шуткам, а самого не отпускали мысли о девушке. Зачем она это затеяла? Ну, показала свою силу герцогу, чего еще ей надо. Впрочем, вспоминая целеустремленный и твердый характер юной графини, нетрудно понять, что такие, как она, на половине пути не останавливаются. Или все, или ничего. Ты чего задумался, капитан? Давай еще покупку вина выпьем. Вино – отличное лекарство. Оно вылечит твою печаль и отгонит тоску. На следующий день пришли копейщики, которыми командовал долговязый и рыжий баварец Карл Кенигсхофен. Я познакомился с ним, но общаться с ним было трудно, так как кроме родного языка, он лишь знал около сотни слов на итальянском языке. Вслед за немцами, через сутки, пришли швейцарцы из Кадигора. После их прибытия в палатке графа состоялся военный совет, на котором граф утвердил маршрут движения и место каждого в колонне. Мы уже собрались уходить, как неожиданно в шатер вошел гонец от маркиза. Из его сообщения мы узнали, что трое суток тому назад после долгих маневров состоялось сражение между нашей армией и войском герцога. Когда опустились сумерки, бой прекратился, а наутро оказалось, что войска Гонзага отступили, а когда после новых маневров армии снова вышли на позиции, то вместо продолжения боя герцог неожиданно выслал парламентеров для переговоров. После того, как гонец отбыл, граф некоторое время молчал, а потом так задумчиво сказал: «Судя по тому приказу, который, господа, вы слышали, мы никуда не идем. Война для нас откладывается. Переговоры. Интересно, что может предложить такого Гонзага маркизу, но видно что-то интересное, раз переговоры затягиваются. Думается мне, что в этом заинтересованы обе стороны. А не выпить ли нам, господа, по стаканчику вина, раз мы не едем на войну? Приказ об отмене похода несколько испортил мне настроение. Я не жаждал крови, просто подумал, что там у меня может появиться шанс увидеть юную графиню, раз она выступила, пусть даже косвенно, на стороне маркиза Д'Эсти. Хотя у нее была своя жизнь, а у меня своя, нас словно что-то связывало, очень тоненькая ниточка. Или мне так казалось. Всю последующую неделю я занимался солдатами, ранеными, хозяйством, а вечера проводил у постели Джеффри или в какой-нибудь офицерской палатке за кувшином вина в веселой компании. Этот день обещал быть таким же, но оказался другим. Вернулась часть армии. Лагерь заполнился веселым шумом. Приветственные возгласы и грубые шутки сыпались с обеих сторон. У лавок маркетантов становилось все более людно. Я думал узнать новости у Карла Ундервальда, но оказалось, что швейцарцы остались вместе с латной конницей, а назад вернулась часть легкой кавалерии, пехота и половина арбалетчиков. Узнав, чьи отряды вернулись, я понял, что среди прибывших офицеров у меня нет хороших знакомых, поэтому направился к графу, который уже наверняка все узнал. Пришел я как раз вовремя. В палатке графа, за столом, напротив хозяина, сидели два офицера и оживленно, перебивая друг друга, рассказывали о войне. С разрешения графа, я присоединился к их компании и стал внимательно слушать. Как оказалось, после целого дня маневров и переходов, уже ближе к вечеру, состоялось сражение. Потом наступила ночь, чем воспользовались войска герцога. Отойдя, они переправились через реку, после чего сожгли мост. Наутро армия Аз-Зиддика Стилла бросилась вдогонку, но река стала для них непреодолимым препятствием. Пока командующий придумывал способы, как добраться до противника, неожиданно со стороны противника прозвучала труба, после чего на противоположном берегу появился всадник с белой тряпицей на копье. Так начались переговоры. Сначала в них участвовали только командующие армиями вместе со своими штабами, но спустя несколько дней все изменилось. Переговоры стали полностью закрытыми. Теперь на встречах присутствовали только одни командующие, но что еще более странное, после каждого такого совещания отправлялись гонцы к правителям. Затем пару дней ждали ответов, после чего переговоры снова возобновлялись. Мы просто недоумевали, что происходит. Дальше пусть Пайло расскажет ведущий рассказ. Офицер легкой кавалерии замолк, предоставив продолжать рассказ Пайло Скруачча, который, как оказалось, стал непосредственным свидетелем следующих событий. Его люди несли дозоры в ту ночь, когда его вызвал командующий. Прибыв, он получил приказ дождаться на берегу реки человека, которого переправит с той стороны, а затем сопроводить до палатки командующего, где того уже дожидалось доверенное лицо маркиза Никола Д'Эсти. «Так вот стою и жду эту проклятую лодку, от воды сырой прохладой так тянет. Наверное, сейчас стоял, до самых костей продрог. У меня уже весь запас ругательств кончился, когда эта лодка появилась. Только успел человек встать обеими ногами на землю, как та сразу отчалила от берега. Я еще тогда подумал про солдат, что сидели на веслах. Нет, чтобы вам, сыновья портовых шлюх, так быстро грести веслами сюда, как вы обратно заспешили. Ну, подошел я к нему и говорю: «Ваше имя, мессир?» А он мне в ответ: «А это что, обязательно? Да еще с таким гонором. Меня тут трясет от холода, как в лихорадке», а он, дьяволова отрыжка, невесть что себе воображает. Я ему снова, с угрозой: «Назовите имя», и тогда он только сказал: «Чезаре Апризза». Ну, думаю, как, какое имя он назвал? Все удивленно на меня уставились, но я уже опомнился и прикинулся дурачком. «Ты сказал, Апричча, Чезаре Апричча», сказал, «Чезаре Апризза, извини, Чезаре Апричча мой хороший знакомый, вот я и подумал, еще раз, извини, продолжай». Это имя мне сразу напомнило о том, что я не только Томас Фавершим, но и брат Лука. Правда, по поводу хранителей я больше не волновался. После того, как я узнал, что лорд сжег замок и убил людей, которые являлись моей прямой связью с обществом, то решил, что на долгое время получил свободу. Порывать с хранителями я не думал, к тому же меня грела мысль о спрятанных ими где-то сокровищах тамплиеров, но с другой стороны, предпринимать никаких шагов к восстановлению связи не собирался, так как мое положение меня пока устраивало. За этими, так неожиданно нахлынувшими в голову мыслями, я невольно пропустил часть рассказа. Стою, жду его у палатки командующего, и вдруг как в голову ударит: лодка ведь обратно уплыла. Тогда думаю, чего меня командующий сразу не отпустил, и в этот самый миг отбрасывается полог, и выходит этот самый мессир Апризза и человек герцога, за ними Аз-Зиддика Стилла. Пока те садятся на лошадей, командующий говорит: проводи до окраины лагеря и проследи, чтобы дозоры пропустили. Ну, я и проводил, а через 3 дня пришел приказ идти нам домой. Святыми угодниками клянусь, с ним это связано. Точно, с ним. Неспроста им заинтересовался сам маркиз. Поверьте моему слову, это имя мы еще услышим. Возвращаясь к себе, я думал о том, насколько извилисты путаны жизненные судьбы. О человеке и думать забыл, а он раз напомнил о себе. Что же эта змея задумала? Что подлость, ясно. Только какую? Но уже на следующий день, за повседневными хлопотами, снова забыл о нем. Тем более, что прошли слухи о новом военном походе. Я уже на своем опыте убедился, что подобные разговоры на пустом месте не возникают, и спустя сутки получил этому подтверждение. Рано утром Анжело ди Фаретти был вызван в Феррару к маркизу. По его возвращении мы узнали, что тот получил приказ и нас ждет небольшая война. Раздробленная в то время Италия не вела ни с кем внешних войн. Ей вполне хватало внутренних, междоусобных разборок между своими городами-государствами. Именно поэтому сюда, на звон золота, стекались наемники и авантюристы из Франции, Германии, Англии, но в Италии хватало и своих кондотьеров, жаждущих власти и богатства. Таким был Анжело Буонаротти, хороший воин и опытный полководец, который в один прекрасный день решил, что корона и мантия правителя ему к лицу. Город Пьяченца, входивший в состав Миланского герцогства, восстал. Во главе мятежа стал Анжело Буонаротти. Для начала он разбил отряд, посланный герцогом Милана для усмирения. После этого показательного урока на город в течение нескольких месяцев никто не посягал. Правитель Феррара решил воспользоваться тем, что город лежит недалеко от границ маркизата и присоединить его к своим владениям. По словам графа, который в свое время хорошо знал Буонаротти, тот был неплохим полководцем и опытным солдатом, так что война обещала быть нелегкой. Судя по данным, полученным от лазутчиков, под рукой правителя города было около 500 солдат, а Анжело ди Фаритти получил под свое начало 2000 человек, что давало значительный перевес в силах. В придачу он получил 12 мощных баллист. Правда, по большему счету они были приданы армии только для устрашения, потому что основной расчет делался на длительную осаду города и голод, который должен был принудить его сдаться. Мы думали, что месяц-полтора осады и город должен был пасть к нашим ногам, но так не думал Буонаротти, у которого оказались не менее ловкие шпионы. Узнав о предстоящем походе, он выжал из городского совета деньги, на которые были наняты генуэзские арбалетчики и 500 французских кавалеристов из Бургундии под командованием виконта де Кавиньяка. Следующей неожиданностью для нас оказалось то, что он вместо того, чтобы отсиживаться за стенами, встретил нас вместе со своей армией за один дневной переход до Пьяченцы, причем выбрал место для сражения наиболее выгодное для него. Ди Фаритти, учитывая равные силы, естественно не стал принимать бой в невыгодных для него условиях, и мы, преодолев гряду невысоких холмов, сместились к югу, угрожая флангу Буонаротти. Так началась затянувшаяся на целую неделю серия переходов, марши и контрмарши, постепенно уводившая наши армии на юг и напоминавшая игру в прятки. Хотя я много слышал о тактике и стратегии подобных войн, но, теперь столкнувшись с ней воочию, все продолжал недоумевать, почему военачальники, желавшие поскорее разгромить один другого, с такой настойчивостью избегают сражения. Да, я знал ответ на этот вопрос. Еще в той жизни, на одном из заседаний исторического клуба, как раз обсуждалась эта тема. Суть ее была такова. Полководцы рады бы дать сражение, но профессиональным солдатам было выгоднее вести бескровную войну, а они в те времена составляли львиную долю армий. Она приносила им деньги, к тому не надо было проливать кровь на поля боя. К тому же за пленника всегда можно было получить выкуп, забрать его лошадь и оружие, а с убитого не всегда даже имело смысл снимать изрубленные доспехи. Поэтому наемники требовали от своих офицеров достигать такого стратегического преимущества над противником, которое делало бы всякое сопротивление бессмысленным и вынуждало его сдаться в плен. Единственное исключение из этого повсеместно используемого правила составляли равнодушные к кровопролитию швейцарцы, но их было мало в войсках графа и совсем не было у Буонаротти. После недели бесконечных маневров, в деревенском доме, ставшем временной штаб-квартирой, граф собрал офицеров на военный совет. На нем присутствовал Франческо Бузонни, командир латной конницы, Кенигсхофен, рыжий командир немецких копейщиков, швейцарец Вернер Шеффель и я. Когда мы все собрались, граф на поверхности стола углем набросал карту, грубую, но достаточно точную. Я уже не раз видел подобное художество, а со временем даже научиться понимать, с соответствующими объяснениями, эти детские каракули. Держа уголек в руках, командующий изложил диспозицию. Буонаротти находится вот здесь, а мы вот здесь. Практически и мы, и он остались на тех же местах, откуда начинали. Может, у кого есть соображение, как действовать дальше? Граф, предлагаю вам напасть на него прямо сейчас, предложил Бузонне, молодой, дерзкий и уверенный в себе молодой человек. Он настолько уверен в своей выгодной позиции, что наше нападение станет для него неожиданностью. А неожиданность – это уже половина успеха. Но только мы успеем взобраться до середины холмов, на которых он стоит, как его кавалерия ринется вниз и сметет нас, точно лавина, возразил ему командующий. Нет, мы сделаем по-другому, создадим только видимость прямой атаки. Основная часть армии предпримет атаку, которую он ждет, а, тем временем, конница Бузонни обойдет их с фланга и ударит в тыл противнику. Вот смотрите, он снова стал рисовать углем на столе. Тут мы начинаем атаку, а когда Буонаротти двинется на нас, Бузонни должен будет выйти сюда и ударить им в тыл. Если Буонаротти не бросит сразу все войска в атаку, а оставит резерв?» – спросил я. «Думаю, так он и поступит. И пока наша славная конница будет сражаться с резервом, противник, имея перевес в силах и выгодную позицию, имеет возможность разобраться с нами». «Что тогда?» Это был реальный взгляд на ситуацию, и Анжело Ди Фаретти просто не мог исключить подобный вариант событий, который прямо сам напрашивался. Капитаны перевели взгляды с меня на графа, ожидая его возражений. «Капитан, я хорошо его знаю. К тому же его армия, как и моя, утомлена длительными переходами. Поэтому ставлю 10 золотых монет против одного медика, что он сделает ставку на один, единственный удар, вложив в него все свои силы. К тому же Анжела решит, что и мы пошли только из-за этого на столь отчаянный шаг, рискнуть, чтобы выиграть. Я не верил своим ушам. Графа словно подменили. Я знал, что после победы под Кадигара граф был в фаворе у маркиза Дэсти, но неужели желание еще больше возвыситься, а значит получить больше власти и богатства, или дело было во мне? Если говорить честно, то Кадигара я поставил на колени, не Анжело Ди Фаретти, и мы оба это прекрасно знали. Может быть, поэтому он решил доказать всем, а мне в первую очередь, что он не только меч в руке держать может, но и полководческим талантом не обделен. Странно, но подобные мысли мне только что пришли в голову. «Бузонне, тебе время на подготовку до начала сумерек, так что иди готовься». Кенигсхофен, плохо знающий итальянского языка, обзавелся офицером, итальянцем, который стал ему переводчиком. Только тот закончил ему переводить, как рыжий баварец чуть ли не восторженно высказался, коверкая слова. Восклицательный знак. «Хорош план. Гениально. Браво». Граф, довольный похвалой, торжествующе оглядел нас всех и сказал: «Теперь, господа, давайте решим, как будем расставлять наши войска на поля боя. Если остальным офицерам план вроде понравился, то мне – нет. Но кто я такой? Наемник, который обязался воевать за звонкую монету, там, где ему укажут. Я мог высказать свои сомнения, но как-либо повлиять на решение командующего не мог. Но я могу хотя бы попытаться изменить. Хуже от этого не будет. Граф, как вы собираетесь поставить моих лучников? Точно так же, как вы поставили их в сражении у Кадигара, среди швейцарцев. Извините, но тогда у Джерика не было возможности проломить оборону швейцарцев. Да и 800 тяжело вооруженных всадников – это не 150 разбойников. Да и кто им будет противостоять? 150 швейцарцев, 3 сотни копейщиков, 150 лучников и 60 конных латников. У Буонаротти 500 бургундцев и еще 300 своих тяжелых кавалеристов. Сотни 3-4, легкая конница, а остальное – пехота. Да, это так, и поэтому он бросит свои войска, чтобы одним ударом смять и уничтожить противника. Как я и говорил, или ты считаешь по-другому? Похоже, граф так уверовал в свой гениальный план, что любую критику, похоже, считал личным выпадом против себя. Впрочем, ты уже говорил, или что-то все-таки хочешь добавить? Вы не поняли меня, я не собирался вам возражать, просто хочу дополнить ваш план. ГМ, дополнить? Ну, хорошо, слушаю тебя. После того, как я изложил свое дополнение к плану, швейцарец и баварец посмотрели на меня так, словно видели впервые. Граф, зажав бороду и подбородок в кулак, некоторое время молчал, пытаясь понять, что сейчас было предложено. Я уже думал, что сейчас меня поднимут на смех, но неожиданно высказался швейцарец. Почему бы и не попробовать? Рыжий баварец удивленно посмотрел на него, а потом на графа. Тот помолчал еще несколько минут. Было видно, что он никак не может решиться на столь неожиданное предложение, но потом не совсем уверенно сказал: «Хорошо, попробуем твою задумку, капитан». Во вражеском лагере взревели трубы. За ними зазвенело и залязгало железо, и с каждой секундой эти звуки набирали все большую силу. Блестящий железный вал, набирая скорость, покатился с холмов в нашу сторону, тяжелая конница шла в атаку. Вскоре я почувствовал, как задрожала земля. Удар латной конницы был настолько силен, что сначала разметал и развеял немецких копейщиков, словно сноп соломы, после чего проломил ряды швейцарцев. Граф рассчитывал, что латная конница, пройдя копейщиков, завязнет в порядках швейцарцев, как это случилось у Кадигорда, и тогда 200 латной конницы, оставленной Франческо Буззоне, вместе с 200 легкой кавалерии и 50 моих латников смогут сдержать ее натиск до той минуты, когда в тыл противника ударит наша тяжелая кавалерия. Но он не понял или не захотел понять одного, что сейчас на нас шли в атаку пошли отборные воины, хорошо организованные и отлично вооруженные. Я видел, как дрогнули, а потом побежали копейщики, а за ними скакали всадники, рубя беглецов. Некоторые из немцев падали на колени и поднимали руки, показывая, что сдаются, но это были простые солдаты, а поэтому их удел был предначертан – смерть. Швейцарцы пытались сомкнуть ряды, но было уже поздно. Французский железный кулак пробил швейцарскую броню. Разрезанный на две части отряд стал медленно отступать, теряя людей. В разрыв наших пехотных порядков хлынула легкая кавалерия Буонаротти. Анжело ди Фаретти думал бросить конницу только в том случае, когда враг завязнет, но теперь ему нужно было спасать то, что осталось от нашей пехоты, уже не думая о победе. Но даже с этим он опоздал, так как в полном смешении порядков конница не смогла сделать одного мощного удара, который стал бы серьезной угрозой для противника, отвлек его и дал время пехоте перестроиться, а вместо этого внесла еще большую неразбериху в свои ряды. Последний штрих внесли выбежавшие на поле две сотни арбалетчиков, которые принялись отстреливать наших солдат, словно куропаток в поле. Прорезав ряды швейцарцев, первые ряды французских и итальянских латников увидели впереди себя два десятка вазов, но они никак не могли заподозрить, что перед ними подобие крепости, что стало их ошибкой. Они не осознали ее даже тогда, когда за вазами появились английские лучники, продолжив свой стремительный бег. Ливень белоперых стрел накрыл железную волну. Раненые лошади пронзительно ржали от боли и страха, сбрасывая всадников. Стрелы настигали и самих всадников, которые, то там, то здесь вылетали из седел. Кто раненый, кто мертвый. Вот одна из стрел ударила точно в прорезь шлема несущегося на полном скаку тяжело вооруженного кавалериста. Латник конвульсивно дернулся, секунду или две еще удерживался в седле, потом повалился навзничь. Ноги другого мертвеца запутались в стременах, и испуганный конь протащил тело еще некоторое расстояние и после того, как избавился от него, помчался дальше один. Спустя секунду еще два всадника вылетели из седел. Один был мертв, зато другой, получив стрелу в предплечье, просто не смог удержаться в седле. Его участь была более страшна, чем его просто бы убили. Он попал под копытом мчащихся во весь опор коней. Я видел, как его тело пару раз изогнулось от боли под копытами, а затем неподвижно замерло. В 50 ярдах от меня подстреленный конь бился в агонии, его истыканная стрела шкура была вся залита кровью. Вот еще один всадник зашатался в седле со стрелой в груди и упал назад, лязгая доспехами. Тетивы и стрелы пели песню смерти. Я посмотрел в сторону графа, но тот стоял и как завороженный смотрел на поля боя. За его плечами стояла сотня легкой кавалерии, его последний резерв. Поняв, что возы это ловушка, латная конница Буонаротти, растекаясь по обе стороны перед обозами, начала обходить их с флангов. Я плюнул на стратегию графа, птицей взлетев в седло, закричал: «Руби, святой Георгий, святой Георгий!» Подхватили за моей спиной клич, девиз латники и бросились на врага. Уже вступив в схватку, я успел заметить, как резервная сотня графа пошла в атаку, но этот отчаянный шаг уже ничего не смог изменить, а только оттянуть поражение. Бугрунцы, ввязавшись в бой у вазов, потеряли все то, что предвещало им победу, напор и стремительность. Теперь они просто давили на нас своей массой, и если бы не ливень стрел, они бы смели нас за 10 минут. Я не мог знать, что в эти минуты погиб рыжий баварец, после чего его солдаты кинулись в рассыпную, тем самым оставив швейцарцев с врагом один на один. Когда те, оказавшись прижатыми к вазам, получили весомую поддержку в виде английских стрел, это заставило их еще ожесточеннее обороняться. Битва была проиграна, и все это понимали. Сейчас лишняя минута на поля боя забирала жизни моих солдат, а этого я допустить не мог. Вырвавшись из схватки, нашел глазами лейтенанта швейцарцев, закричал: «Вернер, Шеффель, отходим!» Затем закричал, надеясь, что меня услышат: «Кеннет, Сэм, егерь, отходить!» В этот самый миг рубящийся передо мной английский латник, замахнувшись мечом на противника, вдруг замер, потом дико закричал и закачался в седле, следом за ним другой англичанин, с залитым кровью лицом, обмякнув, упал лицом на гриву своего коня. Сначала отступили лучники, их прикрыли швейцарцы и мы. Граф, наконец, понял, что все кончено, собрал всех, кого можно, и присоединился к нам. В этот самый момент мы услышали звуки боя на холмах, там сражались тяжелые латники Бузонни, но сейчас это было для нас бесполезно. Как я позже узнал, наша латная конница завязла в обозах и попала под удар вражеских арбалетчиков и пехоты. Возглавляя одну из атак, сам Бузон не был ранен и попал в плен, после чего его конница была рассеяна и бежала с поля боя. Мы отступали медленно и трудно, оставляя на пожухлой траве своих бойцов, славных парней, которые уже никогда не вернутся домой. Поле битвы, куда ни кинь взгляд, было усеяно телами павших воинов, конскими трупами, знаменами и изломанным оружием. Уйти от окончательного разгрома мы смогли, достигнув неглубокой, но быстрой речушки. Лучники сходу переправились на тот берег, после чего прикрыли нас, швейцарцев и остатки нашей кавалерии. Бой на берегу был коротким, но кровавым и жестоким до предела. Я переправился одним из последних. Вместе со мной из боя вышли 23, оставшихся в живых, латника. Большая их часть осталась лежать на поля боя и у переправы. Легкая кавалерия противника попыталась преследовать нас, но, окрасив воду в речушке своей кровью развернувшись, ускакала вспять. Тяжело вооруженные бургундцы даже не стали делать попыток переправиться на другой берег. Впрочем, наш окончательный разгром был только делом времени. Стоило нам отступить от реки, как конница, переправившись, снова повиснет у нас на плечах, а дожидаться подхода вражеской пехоты – тоже своего рода самоубийство, так как значительный перевес сил противника уже автоматически давал ему победу. Я быстро прикинул свои потери. Погибло 26 лучников и больше половины латников, в том числе их командир, Черный Дик, но еще большие потери понесли немцы и швейцарцы. Копейщиков из 300 солдат осталось не больше 60 человек, но как воинское подразделение они уже не существовали. Причем не только из-за оружия, брошенного на поля боя, а в основном из-за того, что потеряли воинский дух. Мне противно было смотреть на них. Солдат должен оставаться с солдатом, что бы ни случилось. Швейцарцы, несмотря на свои потери, выглядели не в пример лучше копейщиков. Даже сейчас их глаза зло сверкали, когда они бросали взгляды на лагерь противника. Было похоже, что подобную ситуацию они воспринимали словно вызов. Какие потери понесла кавалерия, подсчитать было невозможно. Вместе с раненым в бедро графом на другой берег речки переправилось 150 всадников. Хотя рана графа была не опасна, но в седле он сидеть не мог и теперь лежал на плаще, наброшенном поверх ложа из нарубленного кустарника. «Господа, не вижу другого выхода, как только сдаться», — этими словами открыл наш военный совет граф. Швейцарский лейтенант и я согласно кивнули. «Да и что тут скажешь? Помимо убитых в сражении солдат у нас было около 40 человек раненых. Я прикинул, что если мы решимся на новое сражение, то драться с противником нам придется в пропорции 1:3. Единственное, что радовало меня, то это приличный запас стрел, оставшийся у лучников. Граф предложил дождаться приезда самого Буонаротти и только тогда начать переговоры, а сейчас послать кого-либо из нас, чтобы сообщить противнику о нашей сдаче. Пошел я. Выйдя на берег, я криками и жестами добился того, чтобы кто-нибудь из всадников подъехал поближе, затем растолковал ему, что мы готовы сдаться и хотим обговорить их условия с командующим. Солдат уехал, а мы стали ждать. Я был злой и голодный. Хотя часть моих доспехов пришла в негодность, мне на этот раз здорово повезло. На мне, кроме синяков и ушибов, не было ни царапины. Большинство солдат сейчас сидели у костров, чистили оружие и сушили амуницию. Унылые лица и хмурые взгляды. Так в унылом молчании прошло около 2 часов, пока на противоположном берегу не наметилось оживление. Подошел отряд вражеской пехоты, сопровождавший небольшой обоз. На том берегу реки тут же занялись костры, на которых стали готовить пищу. Нам же оставалось глотать слюни. И только когда солнце покатилось с небосклона, прискакал главнокомандующий во главе свиты отряда конных солдат. С его появлением мы снова собрались на совет. Граф сказал, каких условий следует придерживаться на переговорах, после чего я снова вышел на берег. Переговоры с офицером из свиты Буонаротти долго не затянулись, так как мы и наши противники прекрасно понимали, как обстоят дела. Единственное, что мы могли сделать в нашей ситуации, то еще выдержать сутки, а то и дать бой, но и то и другое было совершенно бессмысленным в нашем положении. Так как дело шло к вечеру, то мы договорились, что сдача произойдет завтра, с раннего утра. На то мы решили. Офицер поехал в свой лагерь, а я немного постоял, а затем побрел вдоль берега. Пройдя ярдов 50, я набрел на песчаную отмель, где скинул всю одежду и минут 20 плескался в воде. Потом прилег на солнце, прикрыл глаза и задремал. Я бы спал еще, но чужое присутствие заставило меня, словно зверя, насторожиться, а затем проснуться. Открыл глаза. В двух шагах от меня сидел Игнат. Увидев, что я смотрю на него, сказал виновато: «Искал вас, господин». Я сел, потом сказал: «Все нормально, парень». Ближайшие кусты темнели черным пятном в сгустившихся сумерках. Где-то недалеко закричала хрипло какая-то птица. В траве звенели цикады. Вдруг что-то неожиданно плеснуло в воде, почти рядом с берегом. Я вскочил на ноги, за мной тут же оказался на ногах телохранитель. Пока я всматривался в темную воду, за моей спиной раздался голос Игнация. Рыба плеснула. Видно, крупная, вон как хвостом по воде ударила. Подойдя к одежде, только начал одеваться, как мне в голову пришла одна мысль, и я снова посмотрел на черное зеркало воды. ГМ, а почему бы и нет? Я посмотрел в сторону лагеря противника. На противоположной стороне речушки горело множество костров, на фоне которых виднелись темные фигуры солдат Буанратти. Они ели, чистили оружие, разговаривали. Часть лагеря была ограждена вазами, рядом с ними поставили палатки офицеров и самого командующего. Его палатку охранял часовой. С другой стороны лагеря, выходившего на свободное пространство, редкой цепочкой стояли часовые. Усиленный пост был выставлен прямо на берегу. Две пары солдат то сходились и расходились в разные стороны. Я заметил, что ходят они недалеко, 30-40 ярдов в сторону. План потихоньку вырисовывался у меня в голове, приводя меня во взвинченное состояние. Снова бросил взгляд в сторону шатра командующего. В этот самый момент полог откинулся, и оттуда вышли двое. Один поддерживал другого под руку. Пьяный, похоже, уже и лыка не вязал. У главнокомандующего шла пьянка. Если до этого у меня были сомнения, то сейчас они стали испаряться. Посмотрел в сторону нашего лагеря. Наши солдаты тоже сидели у костров, но ни радости на их лицах, ни веселого гомона, ни аппетитного дымка в нашем лагере не было. Радость от того, что они живы, которую они испытывали в начале, сейчас уже рассеялась. Осталась злоба, голод и печаль. У многих из них на поля боя остались друзья и приятели, а то и близкие родственники. Глядя на эту мрачную картину, неожиданно почувствовал непонятно откуда взявшееся чувство вины. Дьявол, я сделаю это, и пусть меня после этого. Да что тут говорить, делать надо, и все тут. Палатка командующего стоит почти впритык к вазам. ХМ, значит, с той стороны только внешнее охранение, пост или два. Как часто они меняются? Попробуем отследить, тем более что лагерь затихнет еще не раньше, чем через час. Игнация, подойди, обратился я к своему телохранителю, который теперь один сопровождал меня в военные походы. Джеффри, после тяжелых ранений под Кадигора, теперь плохо передвигался, прихрамывая на левую ногу, а значит, воевать в полную силу он мог теперь только сидя на лошади. Русич подошел. «Слушаю, господин». Я объяснил ему, что хочу сделать. «С тобой, господин». «Вот и хорошо. В лагере не все еще легли спать, так что у нас есть время понаблюдать за часовыми». Как только вражеский лагерь погрузился в сон, мы с Игнацием вошли в воду. Волна дрожи прошла по всему телу, несмотря на теплую воду. Слабое течение и пологий берег помогли нам без проблем выбраться на противоположную сторону. Шли не торопясь, с оглядкой, внимательно вглядываясь и вслушиваясь в ночную темноту. Обойдя по широкой дуге вражеский лагерь, мы стали осторожно приближаться к нему со стороны обоза. Двое часовых, обнаруженных нами у вазов, очевидно, решили отстоять свою смену с комфортом или посменно, потому что один из них сейчас сладко спал на земле, чуть похрапывая во сне, а второй, опираясь на алебарду, дремал стоя. Подкравшись сзади к стоявшему солдату, я левой рукой зажал ему рот и одновременно вздернул его голову вверх, а еще через мгновение острое лезвие кинжала перерезало ему горло. Часовой забился в моих руках, как смертельно раненая птица, а из его раны неслось легкое клокотание, которое издавали кровавые пузыри, лопаясь на рассеченном горле. Не успел я положить труп на землю, как тело второго солдата, пронзенное несколькими ударами кинжала Игнация, сначала выгнулось дугой, затем, дернувшись пару раз, обмякло и замерло. Русич вытер кинжал об одежду убитого солдата и легко поднялся на ноги. Первой моей мыслью было снять с солдата одежду. Мало ли на кого наткнемся в лагере, а так больше шансов, что привлечем меньше внимания. Идея хорошая, но вот время поджимает. К дьяволу, рискну. Еще раз огляделся, затем махнул рукой Игнату, чтобы следовал за мной, и стал осторожно пробираться между вазами к палатке Буанаракти. Была опасность, что тот не будет спать, но когда мы к ней подобрались, в ней не было света. Подобравшись вплотную к шатру главнокомандующего, приложил ухо к тонкой материи. Легкое, еле слышное ровное сопение говорило о том, что находящийся там человек спал, спит. Что делать с часовым? Надо как-то выманить его. Только как? Я уже думал над этой проблемой, но пока ни к чему не пришел. Пока я лихорадочно пытался сообразить, что делать с часовым, солдат это сделал за меня. Он решил отлить и отошел к вазам. Больше нам и не надо было. Несколько минут спустя мы уже заталкивали труп под воз, затем осторожно приблизились к шатру командующего. Осторожно вонзил острие кинжала в материал палатки. Не знаю, сколько времени у меня на это ушло, но когда закончил, я был мокрым, словно второй раз искупался в реке. Согнувшись в три погибели, прокрался в шатер, за мной тенью скользнула Игнация. Мы заранее распределили обязанности, поэтому похищение командующего прошло без особых проблем. Оглушив, мы вытащили его из шатра. Трудности возникли, когда пришлось протаскивать безвольное тело под вазами. Будь командующий эфемерной девицей с осиной талией, так нет, тот, наоборот, был дородным и крупным мужчиной. Вытащив его за линию вазов, не останавливаясь, потащили грузное тело дальше, в темноту. Наш пленник очнулся, когда мы были уже на подходе к реке. Когда он задергался, мы положили его на траву. Хотя была дорога каждая минута, надо было основательно прояснить ему его положение перед тем, как переправляться. Я боялся, что тот начнет сразу кричать, но тот вместо этого быстро и внимательно осмотрел наши полуголые фигуры, затем попытался спросить, кто вы, но тут же замолк, когда лезвие кинжала прижалось к его горлу. Наклонившись, я тихо сказал, ни слова больше, иначе мне придется вас убить. После чего я сделал знак Игнату, а когда тот убрал кинжал, тронул за плечо Буанаракти, тем самым, приказывая ему вставать. Командующий, молча, не делая ни одного лишнего движения, поднялся. Еще спустя полчаса были у шалаша, где спал граф. В тот момент, как я его разбудил, в лагере противника началась суматоха. Люди кричали и бегали с факелами по лагерю. Ничего не понимающий граф, приподнявшись, первым делом, испуганно спросил. Они что, пошли в атаку? Только тут заметил стоящего, в нижнем белье, мокрого Буанаракти. С минуту таращил на него глаза, после чего растерянно, с пропусками проговорил. Ты, его, зачем, сюда привел? Ну, не знаю. Честно говоря, сам себе удивляюсь. Но раз так получилось, может, все же поговорите с ним о выкупе? Граф моей шутки не понял и продолжал растерянно смотреть на меня. Вместо него неожиданно заговорил Буанаракти. Ты, оказывается, большой шутник, парень, какой есть. А сейчас давайте уточним детали выкупа за этого господина. Я шутовским жестом обеих рук указал на своего пленника. Ты не подумал о том, что уже спустя полчаса, мои люди, не найдя в лагере своего командующего, будут здесь. Даже в этом случае, они найдут не вас, а только ваш труп. Ты подлый негодяй, зарычал, взбешенный до предела, Буанаракти. Придет время, и ты будешь проклинать тот день, когда судьба свела нас. Ты не умрешь легко, я обещаю это тебе. Я Джакопо Буанаракти. Подождите, давайте. Попытался вмешаться граф, отойдя от изумления, но ему это не дал сделать пышущий гневом Буанаракти. Не ожидал я от тебя такого, Анжела. Я знал тебя как честного и благородного воина, а ты подослал ко мне.